Нечистый. Я приехал в Питер не от хорошей жизни, а на заработки. В моем регионе вакансия — это роскошь. Люди платят взятки, чтобы куда-нибудь устроиться. А в большом городе всегда нужны работники, и зарплата по моим меркам неплохая. Вот я приехал, чтобы устроиться на склад комплектовщиком заказов. А жить собирался в комнате в коммунальной квартире. Мне тот дом сразу не понравился. Знаю, в Питере дворы-колодцы — это достопримечательность. Лоскуток неба среди стен и окон на фотографиях смотрится интересно, а вот находиться в таком дворе не слишком приятно. Кованая решетка, вход через подворотню, как через мышиную норку, и я в тупике. Замкнутые пространства вызывают у меня тревогу. К тому же в том дворе было не слишком чисто. Всюду валялись тетрадные листы, исписанные от руки, будто чьи-то письма без конвертов. Размокли в лужах, текст не разобрать. Не люблю мусор. Дом без лифта. Я с чемоданом и рюкзаком поднялся на 6-й этаж, запыхался. Постучал в квартиру, дверь открылась, а за порогом никого. Длинный темный коридор, закрытые комнаты. У вешалки целая куча обуви, покрытая слоем пыли. «Есть кто?» — крикнул я, когда вошел. В коридор вышел старик, тощий и сутулый, как изогнутый гвоздь. Был он стар, насколько это возможно. Лысый, лицо в морщинах и коричневых пятнах. Во рту блестели золоченые фиксы, а на груди седые волосы. Одет в потрепанный халат, дырявую майку и кальсоны с вытянутыми коленками. «Иди, покажу комнату», — сказал он и зашаркал тапками. Я разулся, повесил куртку и покатил чемодан. Комната выглядела лучше, чем коридор. Мебель, обои старые, но в этом был шарм. «Ничего менять и двигать нельзя. Пусть все стоит на своих местах», — сказал дед. Я и не хотел. Меня, в принципе, все устраивало. Только ковер на стене не нравился. Он был стертый до ниток, а по краям бахрома. Как надо любить вещи, чтобы такое не выбросить? «А деньги кому?» — спросил я. «Давай мне», — сказал старик. Я достал кошелек и расплатился. Дед заглянул в открытый рюкзак и неожиданно спросил. «Дашь пачку гречки на всех?» «Да берите, ради бога», — ответил я. «Если еще что-то надо, возьмите». «Ты едой так не разбрасывайся. Припрячь!» Старик взял пакет крупы и ушел. «Старые питерцы», — подумал я. Еда для них святое. Кухня была полна народа. Женщины, мужчины молчаливо стояли кто где. Один спросил меня, «Сигарет нет?» Я помотал головой. Старик помешивал в большой кастрюле жидкое варево. Другие будто ждали обеда. Меня удивляло это столпотворение. Людей больше, чем комнат. Неужели они все мои соседи? Тогда тесновато будет. На кухню, в душ и туалет в очереди придется стоять. А если срочно надо? Я решил сразу сходить, пока не занято. Состояние туалета ужасало. Такого древнего санузла я давно не видел. Унитаз весь рыжий от ржавчины. Чугунный бачок висел под потолком. Спуск — просаленная веревка. Трубы торчали наружу, а за ними черный пролом в стене. Было у меня такое чувство, что оттуда на меня смотрят. Да еще и обдувало сквозняком. У меня в комнате под кроватью как раз кстати нашелся лист фанеры. Я взял и закрыл им дыру в туалете за трубами. Но не только там была такая проблема. Я зашел на кухню, когда все разошлись. В стене почти у самого потолка была такая пробоина, что туда мог бы пролезть человек. Я встал на табуретку, заглянул туда. Непроглядная темнота. «Не трогай!» Голос деда визгнул, как игла по стеклу. «Да не трогал я ничего, просто посмотрел». Я слез с табуретки. «Ты закрыл дырку в туалете!» Старик чересчур разволновался. «Кто тебя просил? Я тебе сказал, ничего тут не трогай. Все должно быть как есть». «Ладно, отец, я понял». Мне хотелось, чтобы дед успокоился, хотя я совсем не понимал, отчего он так перепугался. По коридору беспрестанно шастали жители коммуналки. Как ни пойдешь, обязательно столкнешься с кем-нибудь. В каждой комнате, наверное, жили человек по пять. Повезло, что хотя бы у меня отдельная. После двух суток в поезде от меня прилично несло потом, а следующим утром надо было ехать на стажировку. Я решил помыться, пока свободно. Душевая была кошмарная. Смеситель, зажатый между двумя стенами. Не будь я таким стройным, не поместился бы. Лампа еле теплилась, да и вода чуть теплая. Получить удовольствие от водных процедур в таких условиях просто невозможно. Я намылил голову и вдруг увидел, что в стене справа не хватает двух плиток, а оттуда на меня, как в окошко, бесстыдно смотрят жуткие бледные глаза. «Вон отсюда!» — заорал я, смыл с себя пену, быстро обтерся, оделся и пошел разбираться. В коридоре я спросил у первой попавшейся женщины, что в этой коммуналке вообще происходит. В стенах дыры, оттуда не пойми, кто смотрит, но закрыть их нельзя. Кому приятно, когда подглядывают? «Я тебе ничем не смогу помочь», — вымученно сказала женщина и удалилась в свою комнату. Вот странные люди. Меня взяла такая злоба, что я хотел немедленно забрать у старика деньги и покинуть это место. Но куда бы я пошел на ночь глядя? Утром на стажировке спрошу рабочих, куда лучше поселиться, а потом возьму чемодан, рюкзак и прочь отсюда. Было уже позднее время. Я себе постелил и лег. В коммуналке после 11 никто не шумел и не шаркал под дверью. Все притихли в своих комнатах. И на том спасибо. Но я засыпал и снова просыпался. Не мог погасить в себе чувство, что на меня кто-то смотрит. Дверь была закрыта. Откуда этот давящий взгляд? Проснувшись в очередной раз, я увидел лицо. Голова торчала из-за ковра на стене, глядела на меня тусклыми глазами-стекляшками. Меня с макушки до пяток окатило холодной волной. Я один в чужой комнате в незнакомом городе, и на меня смотрит что-то ужасное. У людей не бывает таких огромных голов, не бывает таких лиц, только глаза и открытая пасть. Я сел, стал шарить по стене, нащупал выключатель, вспыхнул свет, и оно скользнуло за ковер. Под тканью ничего не выпирало, только бахрома покачивалась. Я встал, отогнул ковер. Под ним была спрятана еще одна пробоина. Полая стена. Темнота. В этой квартире жило что-то кроме людей. Оно обитало в пустотах стен, и все с этим мирились? Кто-то должен был мне все объяснить. Я вышел в коридор и поднял шум. Тут же появился дед в халате и стал на меня шикать. Загнал обратно в комнату и вошел вместе со мной. «Тихо ты, тихо! Догадался уже! Да не мы тут хозяева. Нечистый здесь живет и за нами дозорить». «Сразу предупредить было нельзя?» — спросил я, хотя понимал, что все равно бы не поверил, пока не увидел. Старик перевел все на меня. «Ты сам пришел! Кто тебя сюда звал?» «Откуда мне знать, кто?» На вокзале сунули в руки маленькую бумажку «Сдается комната». Телефона не было, только цена и адрес. Скромная цена. Как раз что нужно. Кто мне дал бумажку, я уже и не помнил. «Дед, высчитай с меня за ночь и возвращай деньги», — потребовал я. «Уйду утром. Не знаю, как вы тут живете». «Отдам я твои деньги, если они тебе нужны», — пообещал старик. «Утром». «А то не нужны. Ему как подарок оставлю, как же». «Только сейчас угомонись», — упрашивал дед. «Оно тебя пока не тронет. Не делай переполох, люди спят». Не нравилось мне, как он выражался. Что значило «пока не тронет», а потом тронет? Нет уж, наступит утро, и только меня и видели. Старик ушел. Я не смог найти свой телефон, он как сквозь землю провалился. Я и забыл, когда видел его в последний раз и где оставил. А вдруг еще на улице потерял? Что-то неудачно я приехал. Одно несчастье за другим. Свет в комнате я больше не выключал. Просидел до рассвета, смотрел в окно и все оглядывался на ковер, нет ли там жуткого лица. Как стало светлее, я уложил все вещи, выставил чемодан и рюкзак в коридор. Телефон так и не нашелся, но в ту минуту это казалось наименьшей проблемой. Жильцы коммуналки вышли из своих комнат, будто меня провожать. Был там и тот старик. «Ладно, отец, давай деньги, я пойду», — сказал я. Все посмотрели на старика, словно ждали, когда он скажет мне что-то важное. «Не ходи, оставайся тут», — пробубнил старик. Я испугался, подумав, что они не хотят меня отпускать. «Что значит «не ходи»? Вы чего? Мне на работу надо!» «Посмотри туда. Видишь дырку?» Дед указал крючковатым пальцем на выход. «Пойдешь, нечистый сразу тебя схватит и разорвет. Ты думаешь, если бы можно было выйти, мы бы тут остались? Нечистый никого не выпускает. Сиди в комнате, если хочешь жить». Я посмотрел на дверь. Когда входил и не заметил это, в стене справа от замка чернел пролом в человеческий рост. «Деньги!» Я вытянул руку. Пальцы дрожали, как у алкоголика. Старик вздохнул, положил мне в ладонь все мои купюры. Даже отсчитывать не стал. Я пошел к порогу, и тут же в темном проломе показалось невозможное огромное лицо. Из темноты потянулись длиннющие руки. Навострились желтыми ногтями. Я дал назад, споткнулся о свой чемодан и покатился на пол. Жильцы коммуналки решили, что урок мной усвоен, и разошлись. Старик пытался помочь мне встать, но в его слабом теле не было сил, и он сам чуть не упал. Дед проводил меня в комнату, и пока я оправлялся от шока, он объяснял, как устроена жизнь в этой коммуналке. Выйти отсюда нельзя. Никак нельзя. Нечистый не отпустит. Те, кто пытались, погибли. Сам дед и еще некоторые люди уже давно там жили и ни разу не выходили за порог. Я не поверил. «Тогда что вы тут едите?» «С едой трудно», — дед посмотрел на мой рюкзак. «Голодаем. Новичку что-нибудь приносят, то и едим. Что-то откладываем, копим на черный день, на окнах выращиваем семена, ловим воробьев». Самым важным старик считал сказать, что рано или поздно мне придется освободить отдельную комнату и переселиться в одну из общих. Зло, обитающее в пустотах стен, выберет и утащит кого-то из жильцов, когда проголодается. Тогда освободится место для нового человека, ему все привилегии. «Ты пока тут живи, тебя оно не тронет. Выбирать будут из нас. А дальше как судьба начертит», — сказал дед. И оставил меня одного. Я опять перерыл комнату в поисках телефона. Куда же он делся? А может, его вытащили из кармана, когда я только переступил порог квартиры? Положение казалось мне безысходным, но я отказывался верить, что он навсегда застрял в этой коммуналке. Должен быть способ выбраться. Я посмотрел в окно. 6-й этаж. Вниз только лететь и разбиваться. Двор-колодец всегда пустой. «Кто-нибудь сюда заходит?» Мне пришла мысль — написать записку, бросить в окно и ждать спасения. А потом я вспомнил о размокших тетрадных листах, что валялись у подъезда. Это и были записки от тех, кто попал сюда раньше. До меня уже все перепробовали. Не помогло. Так я и просидел в комнате целый день. Ни с кем не знакомился, не хотел приобщаться, не хотел быть, как они, принявшим все. Обреченным. Вечером старик принес мне миску похлебки с крупицами гречки и кусочком птичьего мяса. Я не притронулся. Меня тошнило от вида этой еды. Ночью ковер шелохнулся. Под бахромой выросли кривые ногти. Под тканью округлилась голова. Ковер дернулся в сторону, как занавеска. Из стены торчало лицо. На нем... Нельзя было прочитать эмоций, оно просто смотрело на меня. Я сидел, натянув одеяло на шею, и скулил от ужаса. Тусклые глаза буравили меня до самого рассвета, и я не спал. Утром пришел дед. Увидев, что похлебка не съедена, молча поднес миску к губам, выпил и ушел. Ничего мне не сказал. Я думал... Сколько еще смогу продержаться до того, как ужас и безнадега выжгут во мне весь разум, и я стану тем, кто сидит в углу, мнет себе плечи и смотрит в стену невидящим взором. За весь день я только и вышел, что в туалет. Старался не глядеть в пролом за трубами. Негде было спрятаться от чувства, что на меня смотрят. Что же делать? Как уйти отсюда? Неужели никто не выбирался? Я ничего не делал, но смертельно устал. Страх и упадок духа лишили меня последних сил. Мне, наконец, удалось погрузиться в крепкий сон. Я спал, пока меня не коснулась холодная рука. «Пацан!» Я орал, махал руками и ногами, пока не понял, что это всего лишь старик. Он пришел ко мне в комнату глубокой ночью. Меня немного попустило, и я спросил, чего он хочет. «Я все обдумал», — дед шептал на ухо. «Хватит с нас. Давай так договоримся. Я пойду к порогу. Нечистый меня схватит. Пусть. А ты в это время убежишь». У меня в груди дрогнуло от этих слов. Старик хотел мне помочь уйти из этой коммуналки. «Отец, а что будет с тобой?» Я спросил осторожно, боялся, что он передумает. «Все равно», — дед склонил лысую голову. «Я устал. Иной раз думаю, пусть нечистый меня заберет. А он хватает молодых, здоровых. Сколько здесь таких пропало, а я все живу. Чего-то боюсь. Мне уже пора. Я его отвлеку, а ты убежишь. Согласен?» Да как было отказать? Я схватился за эту возможность, как утопающий за соломинку, достал из чемодана кеды, обулся и был готов хоть сейчас. «Ты, главное, не забудь про других. Всем расскажи». Дед вымученно вздохнул и трижды перекрестился. «Господи, прости меня за все». В окне светало. Черную ночь сменил синий рассвет. Старик вышел из комнаты, я за ним. Он, стараясь не шаркать, зашагал к порогу квартиры, к темному пролому. И только-только он коснулся двери, длинные руки обхватили его слабое тело и скрутили в рог. Из пролома вылезла голова, зубы вонзились старику в бок. Чудовищные глаза засияли. Старик кричал, корчился в муках. Оно пожирало его живьем. И надо было бежать, но меня словно гвоздями прибили к полу. «Не получится! Ничего не получится! Меня тоже скрутят, сломают, поглотят!» «Чего стоишь?» — прохрипел дед в муках. «Беги!» Была не была. Я побежал, сломя голову, проскочил мимо старика, что уже наполовину сгинул в пасти, и выбил с собой дверь. Я бежал вниз по ступенькам, пролет за пролетом, слышал, как дед издает предсмертные стоны. У меня в ушах застряли его последние слова, будто до сих пор его слышу. Он кричал: «Про остальных расскажи! Расскажи всем!» Вот я вам и рассказываю.